Такой, что запоминается на всю жизнь. Я, когда еще новичком был, на всякие электронные штучки полагался. На детекторы, да компьютеры наладонные. А когда меня между темной долиной и армейскими складами примерно посередине достало краешком электро, да спалило все девайсы, что на мне были, вот тогда я быстренько научился головой думать, а не только в нее есть. Еле до свободы добрался, на чистом везении и зрительной памяти, потому что у меня тогда не было ни карт, ни компаса. А я не умею компасом пользоваться. Слегка виновата, пожаловалась Маша. Мотя сложил карту, вложил ее в пачку других, засунул планшет в рюкзак и, слегка улыбнувшись, буркнул. «Ладно, научу». Он поднялся, тщательно устроил рюкзак на спине, проверил винтовку и ПНВ. «Ну что, пришла в себя? Пошли тогда. Двигаемся, как прежде. Я впереди, ты держишься позади, метрах в 10. Держи ушки на макушке. Как ты могла убедиться, от этого может зависеть твоя жизнь». Выглянув в щель между застопоренной дверью и стеной и убедившись, что путь свободен, он, не оборачиваясь, осторожно пошел вперед. Глава 12. Неплотно перекусив, чем Бог послал, и немного, около часика покемарив, троица сталкеров решила, что пора выступать. Понятно, что торопиться им не следовало, но и о своей роли забывать тоже не годится. Отвлекать так отвлекать. Тут внезапно в трансе проснулись его дальние еврейские родственники, и он полез на чердак искать тайники. Жажда халявы не обошла стороной боцмана. Он немного помялся под хлипкой лестницей, приставленной к чердачному окну, покряхтел, затем смачно сплюнул и тоже полез наверх. Пока боцман и транец обшаривали чердак, заглядывая под каждую досточку, Сюр присел на скамейку у стены, достал ПДА и полез в сеть. Он не спеша проверил почту на местном аккаунте, проглядел местные новости и заглянул в отдел купли-продажи, где безуспешно вот уже 7 месяцев пытался найти покупателя на своего барана. В целом практичный и функциональный внедорожный пикап Dodge Ram был для любого сталкера идеальной рабочей лошадкой. Но, несмотря на хорошее состояние, продать его никак не получалось. Все в нем было хорошо, кроме одного — цвета. Огромный внедорожник, по прихоти хозяина, сразу после покупки был выкрашен в оранжевый цвет. Вот и в этот раз под фотографией автомобиля не было ни одного комментария по делу. Сплошные «жжешь» и «буга-га-га-га». 6 месяцев назад он бы обязательно полез ставить умников на место и потратил бы кучу времени, но сейчас ему было все равно. Пусть изгаляются в остроумии, если заняться больше нечем. Плевать. Он закрыл окошко браузера и собрался уже выключить наладонник, как рука дрогнула и палец коснулся иконки включения карты. На экране тут же высветилось 4 метки чужих ПДА. Совсем близко, и шли они явно в их сторону. — У нас гости! — крякнул он и побежал внутрь. В дыру потолка высунулась голова транса. — По нашей душе или мимо? «Идут в нашу сторону, а вот куда идут — вопрос. Если за нами, смотрите, чтобы не было, как в прошлый раз на свалке. Первым стрелять должны мы». «Да понятно. Я прикрываю? Давай, сиди там и не отсвечивай. Боцман, лезь в угол, будешь оттуда накрывать, если что». Отдав распоряжение, Сюр уселся на ящике, стоявшие у стены, и принялся ждать. Вскоре послышались осторожные шаги, и в комнату вошли 2 наемников. Ошибиться было трудно. Темно-серые с синевой комбинезоны, черные бронежилеты, черные разгрузки и шевроны с синей головой орла. И если цвет комбинезона мог быть и хаки, и просто серым, то шеврон был явным признаком принадлежности к касте. Если находился идиот, который надевал шеврон наемников, не имея на то права, то он автоматически подписывал себе смертный приговор. Здоровый бугай с физиономией уроженца Рязанской губернии остался стоять в дверях, закрывая собой чуть ли не весь проем, а второй с маленьким крысиным личиком и бегающими глазками, щуплый и сутулый, прошел в комнату и встал ровно посередине, скрестив руки на груди. Сюр сидел на ящиках и делал вид, что сильно занят вопросами личной гигиены, вычищая кончиком ножа грязь из-под ногтей. Занят до такой степени, что ему хоть из пушки над ухом пали, все равно не заметит, не говоря уже о всякой сутулой мелочи. Игра в молчанку продолжалась 5 минут. Сюр тщательно выскреб все ногти на правой руке и принялся за левую. Наконец наемник не выдержал и кашлянул, обозначая свое присутствие. Сюр даже ухом не повел. Заусенец на безымянном пальце интересовал его куда больше. Наемник кашлянул во второй раз. Та же реакция. — Кончай придуриваться, сталкер! — наконец произнес он. Его голос соответствовал крысиной внешности, скрипучий и визгливый. — О, какие люди! — обрадовался Сюр. — А я, вишь, ты увлекся и не заметил, как вы вошли. Он для убедительности показал наемникам палец и помахал ножом. — Какими судьбами, бродяги? Сталкер соскочил с ящиков и бросился с расставленными в стороны руками к мелкому наемнику и заключил его в объятия, приподнял над землей, несколько раз крепко хлопнул по спине и чуть ли не расцеловал от радости. Затем он кинулся ко второму, схватил его руку и долго ее тряс, иногда обнимая наемника. Затем вдруг резко успокоился и вернулся на ящики. — Чем обязан? — спросил он тоном, как будто сейчас не он скакал по комнате и обнимался с наемниками. Опешившие солдаты удачи, не ожидавшие такой встречи и такой резкой смены настроений, стояли и обалдело переглядывались, не зная, как себя вести и с чего начинать разговор. — Так я слушаю, господа. У вас ко мне какое-то дело? Сюр снова занялся удалением заусенца, нарочно вывернув руку так, чтобы наемникам был виден очень неприличный жест. Мелкий крысеныш, как для себя характеризовал стоявшего посреди комнаты наемника Сюр, оторвал взгляд от вызывающего жеста, тряхнул головой, приводя мысли в порядок, и вдруг зашипел. — Где девчонка, тварь? — Извините. Сюр медленно положил нож рядом с собой и посмотрел из-под лобья прямо в глаза наемнику. Отгляд у Сюра, когда он разозлен, броню прошипает. Мелкий попробовал было поиграть в гляделки, но не выдержало 10 секунд и взгляд отвел, ища поддержки у стоявшего в дверях коллеги. — Извините, — с нажимом повторил Сюр. — Вы назвали меня тварью? Я не ослышался? — Допустим, — ответил наемник. Он попытался казаться грозным, но голос его подвел, сорвавшись на втором слоге, и вышло совсем неубедительно. Он и сам это понял, поэтому для вещи убедительности положил палец на спусковой крючок своего автомата и направил ствол на сталкера. Что произошло дальше, он просто не успел заметить. Сидящий в 3 метрах от него верзила, с пусть и не огромным, но все же заметным пузом, внешне неуклюжий и неповоротливый, вдруг сорвался с места, мгновенно сократил дистанцию и... Огромный кулак сталкера вышиб из него дух, путем прямого вхождения в контакт с головой объекта, как написали бы в милицейском протоколе, будь в зоне милиция. Второй наемник среагировал уже только на фазу полета тела его товарища и успел нажать на спуск, но автомат не стрелял. Он даже не сразу сообразил, что режим огня самопроизвольно перевелся в режим блокировки. «Ха-ха, 3 раза! Как же, сам перевелся, держи карман шире! Зря, что ли, Сюр обнимался с ним?» Тогда и перевел режим огня, что сейчас дало ему лишнюю секунду времени, которую он и использовал, перерезав замешкавшемуся наемнику горло ножом, которым недавно чистил ногти. Пока Сюр разбирался с наемниками в доме, Транец, пользуясь своим выгодным положением «а-ля высоко сижу, далеко гляжу», как только раздался шум, 2 меткими выстрелами уложил 2 других наемников, оставшихся прикрывать подходы с улицы. — А ты все еще в форме, Сюр! — похлопал в ладоши боцман, просидевший все это время в углу, не шевельнувшись. — Не мог помочь, зараза! — огрызнулся здоровяк, уже обыскивающий карманы покойников. — А зачем? Ты без меня прекрасно справился. Да и не хотел лишать себя удовольствия посмотреть на твою работу. Гад ты, хоть и боцман. Иди лучше проверь, чего там Транец делает, и давай сматываться побыстрее отсюда. Чую, что скоро сюда их взвод прибежит. Через час неспешного марша по подземельям, задержавшись только возле подозрительного пятна на развилке, Мотя его проверил гайками. И, решив не рисковать, обойдя его по другому коридору, они вышли к большому залу, ранее, по-видимому, служившему своеобразной прихожей этих катакомб. Он был огромным, 100 на 50 метров, в 2 этажа, с балконом по периметру и смотровыми ямами, вдоль каждой из длинных стен. Над одной из ям стоял ржавый Урал с кунгом грязно-зеленоватого цвета, открытым капотом, отвалившимся бампером и совершенно новыми колесами. Когда Мотя проходил тут впервые, он долго изучал грузовик на расстоянии, несколько раз обошел его со всех сторон, обкидал гайками и проверил детектором. Ничего опасного не обнаружив, он так и не решился заглянуть внутрь. Сверкающие навесные колеса крайне смущали его, и он решил поберечься. Ведь, как известно, береженного Бог бережет. По ржавой, но крепкой лестнице они поднялись на балкон, прошли к дальней стене и зашли в одну из комнат, через которую попали в служебный лаз, а по нему на крышу ангара. Еще не рассвело, но на востоке небо уже светлело. Вокруг было все спокойно, настолько, насколько это вообще возможно в зоне. Где-то слева лаяли собаки и визжали псевдоплоти, то ли между собой грызлись, то ли вместе кого-то загоняли. Далеко справа слышались звуки выстрелов, а на бетонной площадке перед воротами ангара резвилась электро, наполняя воздух треском разрядов и озоном. «Здесь привал», — Мотя снял рюкзак и, утвердив винтовку на широком низком бортике, достал коммуникатор. «Я сейчас свяжусь с нашими, а ты пока достань тушенку, перекусим заодно». Маша кивнула, села на пол, достала тушенку и хлеб и принялась сервировать импровизированный стол, получившийся из положенного на бок рюкзака. Но стоило ей поднести зажигалку к спиртовке, чтобы разогреть банку, как раздался громкий шепот Моти. — Замри, не отсвечивай, у нас гости. Убитых обыскали быстро, ничего стоящего не нашли и, разбив найденные карманные компьютеры, двинулись дальше. Туда, откуда пришли наемники. Уловка сработала. Охотники отвлеклись на их группу, и это не могло не радовать. Однако теперь их передвижение отслеживалось, а значит, и идти следовало уже не на виду, а перебежками от укрытия к укрытию, под защитой зарослей и канав, так как им было привычнее. «Может, буханку заведем?» — кивнул Транец, настоящий во дворе УАЗ-39. «Смотри-ка, колеса все целые, не спущены. Может, и бензин в баках еще не выдохся? Давай попробуем». — Ты что, дурак? — боцман посмотрел на Транца, как на умалишенного. — А что? Давно не катался на таком, с армией еще. Транец подошел к автомобилю и погладил капот. В глазах матерого сталкера, не единожды ходившего под смертью, светилась нежность. Машина, следует заметить, выглядела не очень уместно для этих мест. Грязная, с облупившейся краской и следами ржавчины, треснувшим левым зеркалом и без дворников, но зато с целыми надутыми шинами. Именно шины и делали буханку подозрительной. Сколько лет она тут простояла? И за почти 3 десятка лет колеса не спустили? Непонятно, а потому опасно. — Ты в своем уме? — боцман попытался оттянуть товарища от подозрительной машины. — Сюр, да он сбрендил! Да помоги же ты мне его оттащить! Сюр оторвался от бинокля, в который он изучал местность, и увидел схватку двух йокодзун. Транец уже открыл дверь и пытался залезть на водительское место, а боцман, обхватив его за талию, пытался от машины оттащить. Оба пыхтели, оба раскраснелись от натуги, но никто не мог взять верх. Тогда он осуждающе покачал головой, подошел к машине и с разворота смачно въехал Транцу по уху. Вместе с боцманом они оттащили нокаутированного товарища подальше от подозрительного УАЗика. — Полегчало, автолюбитель! — поинтересовался боцман, когда Транец пришел в себя и застонал, схватившись за голову. — Что это было, мужики? Транец сел и тут же застонал от боли в висках. — И отчего у меня башка раскалывается? — Ты что, ничего не помнишь? Сюр стоял рядом и беспокойно озирался. — Помню только полет в трубе, как в аквапарке, а потом бац, и я тут лежу. — Ох, не нравится мне это! — боцман передернул затвор. — Ох, не нравится. Слышь, Сюр, похоже, контролер шалит, гнида. — Если бы контролер, — возразил здоровяк, — он бы и нас попытался накрыть. Да и признаки другие, когда контролер под контроль берет. — А ты откуда знаешь, как оно бывает? Сам побывал, что ли? — Бог миловал. Но с попадавшим довелось пообщаться. — Да ты знаешь его. Яша хромой издолго. Боцман кивнул. — Так вот, он рассказывал, — продолжал Сюр. Что когда контролер накрыл, он все понимал, только сделать ничего не мог. Не управлял он собой, но ясно осознавал, что писец подкрался. Повезло, что не матерая тварь накрыла, и что свои рядом были, отбить успели. Но умом он все же немного повредился. — А что тогда сейчас было? Что за фигня Транца накрыла? — Подозреваю, что вот та. Сюр покосился на буханку. — Больше нечему. Боцман тоже покосился на старую машину и зашел за спину Сюру, так, чтобы здоровяк оказался между ним и УАЗиком. Я все понимаю, конечно, но кто мне объяснит, отчего у меня так ухо болит и в висках ломит? Транец уже поднялся на ноги и стоял рядом с приятелями, массируя виски. — Это Сюр тебя приложил, чтобы ты вырубился нафиг, — нервно хохотнул боцман. — Я бы тоже приложил, да у меня руки были заняты, тебя от машины оттаскивал. — Я что, в нее залезть пытался? — Тебе покататься захотелось, Шумахером себя возомнил, не иначе. Транец застонал, сжав голову руками. — У тебя там во фляге было чего-то, — обратился он к Сюру. — Дай подлечиться. — Свою иметь пора, — пробурчал здоровяк, но флягу протянул. Сделав пару глотков, Транец заулыбался. — Вот теперь я в порядке. Он помассировал ухо. — Если оглохну, оплатишь мне лечение. — Ничего, что я тебе жизнь спас, — возмутился Сюр. — Ты со мной вовек теперь не расплатишься. — А по уху-то зачем бить? — Ладно, — обиделся здоровяк. В следующий раз я и пальцем не шевельну. Он резко развернулся и зашагал прочь от хутора. — Да я же пошутил! — Транец кинулся вдогонку. — Шуток не понимаешь? Да я при первой же возможности так тебе проставлюсь, как никто не проставлялся. Неделю в трех поросятах кутить будем, с девками, виски и сигарами. Да постой же ты! Сюр резко остановился, и разогнавшийся Транец, не успев затормозить, врезался в него, чуть не сбив с ног. — Но смотри, Транец, чтобы виски был торфяной, сигары кубинские, а девки грудастые. — Как скажешь, — заулыбался Транец. — Мир? — Мир. Они пожали друг другу руки, крепко по-мужицки обнялись и приложились к фляге для закрепления. — Если вы наобнимались уже, то не пора ли нам пора? Боцман стоял в двух шагах и ехидно улыбался. — Жалко, я не таскаю фотик с собой. Такой был бы кадр. Пальчики оближешь. Ребята в баре здорово посмеялись бы. Теперь они шли параллельно асфальту, под прикрытием густых зарослей, по очереди перебегая открытые места, а кое-где пришлось даже проползать по-пластунски. Транец снова вел команду, сверяясь с детектором. Заблудиться тут было весьма затруднительно. Топай себе вдоль дороги, но нужный поворот пропустить могли легко, поэтому Сюр держал карту открытой. ПДА показывал, что до поворота им оставалось всего ничего. Проскочить небольшое болотце, взять немного влево, метров 300 до перекрестка и повернуть направо. Как раз возле перекрестка и начинался рыжий лес, пройдя вдоль которого, они выходили на мост к Лиманску, на юго-западной окраине которого Мотя назначил встречу. До самого перекрестка проблем не предполагалось, а вот в окрестностях рыжего леса надо быть поосторожнее. Лес изобиловал мутантами, а они имели привычку частенько выходить за его границы в поисках вкусных, хоть и злых сталкеров. Болотце оказалось большой вонючей лужей. Ни тебе камышей, ни живности какой, только мертвые березы кое-где торчат из воды, как призрачные стражи. Сунуться в воду не рискнули, пришлось идти вдоль кромки воды почти у самой дороги. На зону опустился туман, и Транец заметно нервничал, часто приседал и пытался что-то разглядеть впереди. Постоянные всплески на воде успокоению нервов не способствовали, а скорее наоборот. Если бы дело происходило в плавнях Днепра чуть ниже Киева, куда Мотя пару раз возил их на рыбалку, Сюр сказал бы, что это рыба плещется. Только откуда рыбе взяться в луже почти в центре зоны? Он даже представлять боялся, что за чудовище могло там таиться. Туман сгущался, и видимость упала до 10 метров. С одной стороны, это было на руку сталкерам. Теперь труднее было их обнаружить, зато с другой стороны делало продвижение крайне опасным. Можно было сослепу не заметить опасных мутантов и выйти прямо к ним в лапы. Зато аномалии были как на ладони, и Транец почти перестал смотреть на детектор. Пришлось изменить стратегию и держаться асфальта, чтобы не сбиться с пути. У старых перекошенных ворот притормозили, чтобы свериться с картой. — Что здесь раньше было? — спросил боцман. — Я тут не бывал ни разу, — Сюр огляделся. — Но люди говорят, что наемники тут базировались. Вон, видишь, голова орла нарисована на той створке. — Наемники? Так нафига мы сюда пришли? Вы обалдели, что ли? — Попустись, боцман! — Транец успокаивающе похлопал того по плечу. — Их отсюда давно свобода выжила, еще до отключения выжигателя. — Как выжили? — А как выживают? — Транец пожал плечами. Не поделили они что-то, Лукаш отряд собрал и надавал наемникам по рогам. С того времени их здесь и не видели. Он снова взялся за детектор, поводил им из стороны в сторону и, махнув рукой, приглашая следовать за ним, двинулся дальше. Через сотню метров налетевший порыв ветра ненадолго разогнал туман и открыл взором сталкеров остов упавшего вертолета. Он лежал, завалившись на бок. На светло-сером его днище алела красная звезда. Хвост был пугнут и торчал вертикально вверх, отчего он походил на ветряную электростанцию. На миг Сюру показалось, что где-то он такую картину уже видел, или читал об этом, или видел, но где и при каких обстоятельствах вспомнить не мог. Пока он размышлял над этим, ветер стих, и вертолет вновь затянуло туманом. Внезапно где-то впереди раздался протяжный вой, жуткий и тоскливый, леденящий душу. — Чернобылец, — уверенно пробормотал Транец. Он повернулся к товарищам и почти умоляюще спросил. — Может, обойдем? — Кудой! Боцман понимал проводника и даже разделял его желания, но только сворачивать им было некуда. — Тут только одна дорога, либо вперед, либо назад. — Но ведь Чернобылец же! — Не ссы! — Сюр похлопал по автомату. — Прорвемся. Давай я вперед пойду. Он забрал у Транца детектор и осторожно двинулся вперед. Ближе к лесу туман стал редеть, а когда сталкеры дошли до перекрестка, за которым начинался рыжий лес, туман исчез. Деревья, будто покрытые ржавчиной, возвышались над ними. Кое-где меж стволов виднелись заросли оранжевых кустов. Густая желто-красная трава ковром стелилась по земле, яркое солнце красило верхушки сосен в густой оранжевый цвет. А над всем этим великолепием цвета нависало ослепительное синее небо. Завораживающая, пугающая красота. — Чего-то мне не хочется к нему приближаться, — прошептал Транец. — Жуткий он. — Фигня! — громко возразил Сюр. — Такой же лес, как и любой другой, только листья от радиации порыжели. На самом деле ему тоже было страшно, и он храбрился изо всех сил, говоря нарочито громко. — Если верить карте, то нам всего полкилометра вдоль него идти, а там уже и Лиманск будет через речку. — Ну, что скисли? Сталкеры мы или погулять вышли? — Сталкеры, сталкеры. Ты только не кричи. Боцман достал из-под сумка пару запасных магазинов и сунул их в карман разгрузки, чтобы поближе было доставать. — Давай лучше пойдем по той стороне дороги, а то реально жутко стало. Они перебежали перекресток, теперь между ними и лесом шла полоса потрескавшегося асфальта, и двинулись в сторону Лиманска, опасливо косясь на ржавую стену деревьев по другую сторону дороги. Рыжий лес почти полностью забирал на себя их внимание, и это сыграло с ними злую шутку. Опасность их подстерегала с той стороны, откуда они не ждали. Они не успели пройти 100 метров, как с холма, который казался им безопасным, их атаковала стая чернобыльских псов. Голов 20, не меньше. Собаки подкрались неслышно, как призраки, и напали на идущего позади боцмана. Глава 13. Пока Маша занималась едой, Мотя проверил свой почтовый ящик в сталкерской сети и, не обнаружив вести от Сюра, переключил в режим карты. От увиденного у него похолодели пятки. 5 меток чужих ПДА говорили только об одном — их вычислили. — Маша, — зловеще спросил он, — ты выключила свой наладонник, как я тебе говорил? Маша кивнула, задумалась на несколько мгновений, испуганно зажала рот ладонями и виновато посмотрела на Мотю из-под челки. — Твою дивизию, Маша, когда ты уже поймешь, если я что-то тебе говорю, то ты в точности должна выполнять все мои инструкции? Я требую от тебя полного подчинения не потому, что я самодур, а потому, что я отвечаю за твою жизнь, и, что немаловажно, у меня опыта хождения по зоне значительно больше твоего. Глаза у Маши уже были на мокром месте, вот-вот разревется. — Ладно, не плачь, — Мотя немного смягчил тон. — Пока ничего непоправимого не произошло. Давай, быстренько пригнувшись, беги к лазу, но не залезай глубоко. Возьми с собой ПДА и попробуй связаться с Сюром. Если выйдет на связь, обрисуй ситуацию, пусть поторапливается. Рюкзак оставь, но будь готова в случае чего отступать к шлюзу, дорогу ты помнишь. И не паникуй, против Моти нет приема, если нет другого Моти. Он достал 4 запасных магазина и быстро разложил их по углам здания, затем вернулся к своему рюкзаку, взял на изготовку винтовку и принялся изучать местность перед ангаром через оптический прицел, периодически сверяясь с показаниями ПДА. Закончив рекогносцировку, он стал ждать. Он давно на собственном опыте убедился, что в таких ситуациях, когда нет ясности в намерениях возможного противника и его численном перевесе, лучше дождаться его первого хода и затем уже решать, какой дебют разыгрывать — сицилианскую или французскую защиту. Долго ждать не пришлось. Через 5 минут снизу раздался сиплый голос. — Эй, сталкер, поговорить надо! — Говори, если надо. Мотя пометил галочкой на карте в ПДА вторую справа метку. — Только коротко, я тороплюсь. — Ты уже успел, сталкер! — в голосе послышались самодовольные нотки. — Мои ребята идут за тобой по канализации, а тут мы накрываем всю местность. Тебе и девке некуда деться, поэтому давай-ка ствол на землю, лапки в гору, и тогда, так и быть, бить не будем. Сдадим тебя военным со всеми зубами. Ты же не лох, понимаешь, что против 5 стволов не попрешь. Главарь блефовал, и блефовал неумело. Мотя это понял сразу. Никто за ними не идет. Путь отступления был закрыт стадом разъяренных кровососов, и этого главарь не знал. В одном он был прав. Легко пройти 5 отморозков не получится. Будь Мотя один, он разговаривать бы не стал, расстрелял бы бандитов с выгодной позиции и пошел дальше. Но присутствие Маши не давало ему возможности корчить из себя Рэмбо и подставлять ее под перестрелку. Оставалось любым способом тянуть время и надеяться на то, что Сюр все-таки выйдет на связь и успеет с подмогой. Он оглянулся на кирпичную коробку, накрывавшую лаз. Маша сидела на краю проема, готовая в любой момент спуститься внутрь. Белый синевой свет от экрана на ладонника освещал ее снизу. Поймав взгляд Моти, она мельком взглянула на экран и отрицательно покачала головой. — А если попру, тогда как быть? Мотя решил играть скандинавскую и атаковать первым ходом. — Я тут могу долго сидеть, а чтобы тебе меня отсюда выкурить, 5 стволов маловато будет, не находишь, сталкер? Последнее слово он произнес, как плевок в лицо. — А ты чё, крутой типа? — бандит завелся с полоборота. — Ты за базар ответишь, как честный пацан, или слабо тебе? — Да легко, пацан, а смысл? Ты же видишь расклад, понимать должен, что проще договориться. — Что ты мне можешь предложить, лошара? — Ну, например, что ты останешься жив, неудачник. Мотя играл на грани фола. — Вояки тебя один фиг не оставят в живых, а со мной ты еще можешь договориться. Он пошел на блеф. Ситуация диктовала максимально запутать бандитов, заинтересовать и запугать, чтобы сбить с них спесь и заставить сомневаться в собственных силах. Деморализованный противник — слабый противник. Все время разговора Мотя изучал позиции бандитов через оптический прицел, фиксируя в памяти особенности местности перед ангаром и намечая цели. Боя, похоже, было не избежать, главарь был настроен уж больно решительно. Обычно простые мародеры так себя не ведут, если ими движет лишь одна жажда наживы. Моте еще повезло, что засекли их не наемники, профессионалы высочайшего класса, подписывавшиеся на любую работу, лишь бы хорошо за нее платили, а простая банда гопников. — Ты на кого батон крошишь, чмо? — взвился бандит. — Да я тебя голыми руками рвать буду, ты же у меня кровью харкать станешь. — Не кипишуй, герой, а лучше послушай меня. Мотя снова посмотрел на Машу, та пожала плечами, мол, никаких вестей от Сюра пока нет. — Ты взялся за дело, которое тебе не осилить. Даже если тебе сильно повезет и тебе удастся каким-то образом нас положить, в живых тебя и твоих парней не оставят. Думаешь, вояки дали бы контракт, если бы сами могли с нами справиться? — А просто так они охоту не объявляют, значит, есть особый интерес. И какой им смысл потом тебе башлять, если можно прихлопнуть по-тихому? Одним выстрелом 2 зайцев, и сэкономят, и ненужных свидетелей уберут. — Чё ты гонишь? — в голосе главаря послышались нотки неуверенности. Мотя позволил себе усмехнуться. Противник начал сомневаться. Оставалось немного надавить, поиграть на их алчности и дожать, предложив в качестве платы за проход карту с проходом к артефактной полянке в рыжем лесу. — Гонят говно по трубам! — вспомнил свое сантехническое прошлое Мотя. — А я тебе дело предлагаю! — Контракт ты не подписывал, а решил положиться на авось. Это раз. Шансов положить меня у твоих ребят не густо, скажем честно. Это 2. Ну и если мы расходимся мирно, я отдаю тебе проход на 1 полянку в рыжем лесу. Для себя берег. После которой у тебя лаве в кармане будет больше, чем если бы ты 10 таких контрактов выполнил. Это 3. Что скажешь, мужик? Ровно лепишь, сталкер, а где гарантии? Почем мы знаем, чего от тебя вояки хотят? — Может, ты спер у них чего ценного, а нам тут заливаешь, что не при делах. Вот, Мотя уже почти расслабился. Он услышал то, чего добивался. Нам прозвучало. А это значит, что бандиты готовы идти на компромисс. Авторитет главаря слегка потускнел, и в данный момент решения принимаются общаком. Если я чего и спер, то вам это все равно не продать. А вояк разозлите, охоту объявят уже на вас. Да и отобрать у меня это будет непросто, сами понимаете. Зато карту получите без боя, и разойдемся, как в море корабли. Сходите разок на полянку, месяц в баре шиковать будете. Решайте, что вам выгоднее. Бандиты притихли. Ох, непростую задачку для их мозгов задал Мотя. С одной стороны, вот она, синица в руках, а с другой стороны, журавль в небе довольно жирный. Не журавль, гусь, фаршированный яблоками с аппетитной корочкой. Пальчики оближешь, какой гусь. Мотя представил себе, как скрежещут шестеренки в бандитских головах, заржавевшие от долгого безделья и частой смазки алкоголем. — Эй, бродяга, как там тебя за пивом посылают? Мотя, что ли? — Сдается нам, ты нас кинуть хочешь, развести как лохов. Мы тебе не фраера, чтобы нас на такой дешевый понт брать. Впаришь нам бумажку туфтовую, мы тебя пропустим. А полянки-то и нет, так? Есть другое предложение. Ты нам карту и то, что спер у военных, в качестве гарантии. А если карта туфта, мы тебя один фиг найдем и уроем. Зато будет нам компенсация за труды. На самом деле, карту Моти собирался отдать настоящую, со свежеотмеченными аномалиями, подробно прописанной трассой и вешками. Только он не собирался отдавать бандитам сопровождающие заметки, без которых с той полянки не выйти, во всяком случае до ближайшего выброса. Не слишком благородно, да, но Мотя донкихотством не страдал и угрызений совести не испытывал. Играть в рыцарство с бандитами равносильно самоубийству. И большей глупостью может быть только прогулка в куклукс-клановском балахоне по негритянскому кварталу. А Ланселот в зоне не протянул бы и недели. «Так именно потому, что найдете и уроете, я и даю карту настоящую. Дураков вас обманывать нет!» Мотя улыбался во все 33 зуба. Хорошо, что главарь не мог видеть сейчас его лица, иначе вычислил бы в лед, что сталкер над ними откровенно глумится. «А та штука, которая военным нужна, она еще не у нас, мы за ней только идем, так что обеспечить гарантию мне пока нечем». Врать так врать, чего мелочиться? Откуда бандитам может быть известно цель их похода и причина объявления охоты? Контракт на них потому и выставили в сеть, чтобы скрыть истинную причину. А бандиты сами предположили наличие какой-то ценной вещи, вот пусть и считают себя умными и догадливыми, а мы будем этим пользоваться. — Я бы кэша отсыпал, — продолжил Мотя торговлю. — Но кто же в зону кошелек набивает? А чек вы не возьмете, я так думаю. Так что придется вам поверить мне на слово. — Нашел фраеров, лоху на слово верить! — Других вариантов не будет, решайте. Вот упертые же бараны попались, ничем их не проймешь. Что-то Мотя не учел. Другие, чисто конкретные пацаны, уже давно ухватились бы за синицу и в припрыжку неслись бы на крейсерской скорости строго на север, в направлении полянки. А эти какие-то уж слишком туго соображающие дуболомы. Если это все же не комедия театра одного зрителя, разыгранного специально для того, чтобы Мотя расслабился. А ведь и правда, если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то пазл складывается в одну очень нехорошую картину. Настолько нехорошую, что впору заказывать деревянный макинтош, поминальный пикничок где-нибудь на обочине неподалеку, и поповская виа с хитом «Як помру, то поховайте». Чтобы проверить свою догадку, Мотя вновь припал к окуляру прицела и, аккуратно, стараясь поменьше высовываться, принялся изучать позиции бандитов. Непривычное число бойцов, хотя кто запрещает впятером ходить? Расположились довольно грамотно и простреливают весь бортик. Если нужно будет, накроют так, что и не высунешься. Так не показатель. Сейчас любой опытный страйкболец способен рассредоточить бойцов и укрытие выбрать. Вычислили достаточно быстро и качественно зажали, пусть и в проигрышной позиции. Тоже не факт, с включенным ПДА скрытно передвигаться невозможно, хоть ты его усыпи, хоть убаюкай. Программы слежения в любом сталкерском баре тебе продадут за рубль кило, да кучу троянов к ним бесплатно. И все же что-то смущало Мотю, какая-то деталь, ускользнувшая от внимания, но зафиксированная подсознанием, и которая дала бы точный ответ. Путь им преградили наемники, зачем-то разыгрывающие из себя мародеров. Нужно было что-то срочно придумать, чтобы вывести засевших внизу бандитов на чистую воду, потому что переоценка противника так же опасна, как и недооценка. В одной и той же ситуации неподготовленный человек и спецназовец ведут себя по-разному. а испуганный и потому непредсказуемый бандит не менее опасен. А как их тут определить, если мы не в баре байки травим, где пара-тройка наводящих вопросов выдадут дилетанта с головой? Ладно, попробуем один финт ушами, может, сработает. Мотя достал из притороченного к рюкзаку чехла сменный снайперский ствол от своего хеклер-коха, положил его на бортик так, чтобы конец ствола был виден снизу, и прижал его планшетом. Затем он отстегнул на широченном поясе один из многочисленных кармашков и вынул из него небольшой мешочек наподобие кисета, из которого двумя пальцами выудил черную горошину. — Ну что, надумали чего? А то я уже скучать начал! — сказал он и бесшумно переместился к углу крыши. — Вот сейчас мы и проверим, кто они такие и чего на самом деле хотят. Как это ни смешно, но банальная уловка с каской на палке во всевозможных вариациях работает почти со всеми. Самого крутого из всех крутых можно отвлечь таким нехитрым детским способом, с выставленным на показ стволом. Главное сейчас не зевать, когда бусина сработает, чтобы не пропустить реакцию сидящих внизу бандитов. — Не, паря! — главарь, кажется, переигрывал, а может, это воображение так разгралось, подстегиваемое внезапной догадкой. Или будет по-настоящему, или вообще никак не будет. Точка. У тебя есть 5 минут на раздумье. После мы открываем огонь. Мотя крепко сдавил бусину пальцами, подержал 5 секунд, и когда почувствовал, как артефакт начинает стремительно охлаждаться, швырнул его за спины бандитов. Этих бусин в зоне валялось полно. В самом начале, когда еще в каждой пылинке подозревали аномальные свойства, их пытались изучать, но, не найдя ничего необычного, бросили. Мотя сам совершенно случайно узнал об их способности записывать окружающий звук, а после активации воспроизводить. Ох, и перепугались же они с Першингом, когда во время одной из пьянок у Моти на квартире пепельница вдруг отчетливо и громко произнесла голосом только что вышедшего на кухню за холодным пивом Васи Мирошника. «Абономат!» Вмиг протрезвев, они перевернули вверх дном всю квартиру в поисках динамика и чуть душу не вытрясли из ничего не понимающего Васи, который клялся и божился, что шутка не его рук дело. Тогда собутыльники списали это на слуховую галлюцинацию, вызванную большим количеством текилы и пива, и продолжили пить. И до сих пор бы не знали о чудесном, но бесполезном свойстве диктофона, если бы Мотя, очнувшись через день, не полез бы в пепельницу в поисках окурка и не опрокинул бы ее. Чертыхаясь, трясущимися руками он попытался собрать пепел и окурки обратно в жестяную банку, когда заметил маленький черный шарик. Соображал Мотя с трудом, но сквозь похмельную пелену, застилавшую разум, сумел восстановить последовательность событий, предшествовавших голосу из пепельницы, и понял, что причина кроется в горошине, которая лежала у него на ладони. А уже вечером, запасшись шариками основательно, Мотя и Першинг опытным путем установили, что эти камешки записывают звуки на расстоянии около 3 метра, а после сильного сжатия пальцами способны воспроизводить то, что происходило последнюю минуту перед активацией. Этим Мотя и решил воспользоваться. «Ну что, надумали чего? А то я уже скучать начал!» — раздался Мотин голос за спинами бандитов. Только опытные ветераны зоны, добывшие бойцы спецназа, в подобной ситуации не наложат в штаны. Любой другой сталкер с перепуга начнет палить во все, что видит, и даже в то, чего не видит. Скакать из стороны в сторону, пытаться укрыться от опасности или вообще кинется бежать, куда глаза глядят. Ведь это зона, тут любой пук может предупреждать о смертельной опасности. Успел среагировать, значит, будешь жить. Не успел? Передай привет апостолу Петру. Бандиты среагировали, конечно, но совсем не так, как должна реагировать обычная шпана, бывшая уличная шелупонь, отжимавшая мобильники у ботаников. Их реакция была профессиональной, выдрессированной до автоматизма еще до прихода в зону. Никто и не подумал стрелять. Центральные бойцы даже не шелохнулись. Фланговые, резко обернувшись на звук, приготовились к отражению атаки. А второй слева, которого Мотя определил как главного, отправился выяснять, откуда раздался голос. Ну вот теперь все стало на свои места, и пазл сложился. Наемники, что и требовалось доказать. Одному ему не справиться ни при каких раскладах. Эти парни стрелять умеют и ошибок в бою не допускают. В контракте явно особо оговаривалось условие брать Машу живой, иначе для чего весь этот спектакль разыгрывался? Правда, не совсем понятно, зачем кому-то понадобился Мотя живым. Ну да, о том пусть голова болит у того, кто этот приказ отдавал. Он махнул рукой Маше, чтобы подползла к нему, и быстро стал давать инструкции. Значит так, это не бандиты, а очень серьезные ребята. Поэтому ты сейчас спускаешься вниз и сидишь в соседней комнате. Там есть стол, который ты перевернешь так, чтобы спрятаться за ним, и при этом видеть, кто спустился по лазу. Держи наготове дробовик. Если полезу не я, стреляй, не раздумывая. Но старайся экономить патроны. Целиться почти не надо. Главное, чтобы ствол был повернут в нужную сторону. Пистолет держи в кобуре, но с предохранителя сними. Может пригодиться, если будешь перезаряжать чейзер. И постоянно пытайся связаться с кем-нибудь из наших. Пусть поторопятся. Мотя проводил Машу взглядом и стал ждать. Все, что мог, он уже сделал. Дальнейшее развитие событий от него никак не зависело. А поэтому нет смысла дергаться. Забраться на крышу бойцы не смогут, лестницы с собой особо не потаскаешь, кошку незаметно забросить тоже не удастся, гранатами разве что закидать. Ну так вроде ж решили, что он им зачем-то нужен живым. Значит, на то и будем уповать. — Эй, сталкер, что за шуточки? — раздался голос старшего наемника. — Ба! А куда пропали бандитские гоноры и блатные словечки? — Кончай дурить и спускайся. Так и быть, пальцем не тронем, только отведем куда надо. — Я не Петросян, я шутить не умею. К тому же мне надо совсем в другую сторону, господин наемник. Прикидываться дурачком далее уже не имело смысла. Наемники явно сообразили, что их вычислили. — Молодец, сталкер, ловко ты нас прочесал. Если не секрет, как ты это сделал? — Секрет. Мне он еще пригодится, надеюсь. — А вот это не факт. Ты же умный, должен понимать, что шансов у тебя нет. Рано или поздно мы тебя достанем. А вот проскочить мимо нас ты не сможешь, как ни старайся. — Это мы еще посмотрим, — буркнул себе под нос Мотя. — Давай на чистоту, — продолжал главный. — У нас есть на вашу группу контракт. В контракте особо оговорено, что желательно доставить вас целыми и невредимыми, но в случае оказания сопротивления разрешается уничтожить всех, кроме девчонки. И помощи тебе ждать неоткуда. Твои приятели не придут, их закрыла наша другая группа, и вот-вот уничтожат. Похоже на правду, господин наемник. Но накажи гоп, дока не перескочишь, как говорила моя бабушка. Хлопцев уничтожить ой как непросто, а я могу подождать. Мотя храбрился, изо всех сил пытался не выдавать своих эмоций, чтобы не дать лишний козырь наемникам. Ведь то, что он сейчас услышал, объясняло, почему Сюр не выходит на связь. Эх, хорошая вышла партия. Не чета, конечно, партии на Садовой, но все же есть на что посмотреть. Интересный дебют, непредсказуемый Миттельшпиль, вот только Эндшпиль подкачал. Пад в чистом виде. Обоюдный причем. Или еще не Эндшпиль? И тут Мотя заметил метрах в ста впереди чью-то пригнувшуюся фигуру, перебежками приближавшуюся к наемникам с тыла. Рельеф местности и заросли кустарника позволяли ей оставаться невидимой с уровня земли. Зато Мотя прекрасно видел, даже не поднося к глазам оптику, что это был какой-то пацан. Мальчишка двигался на полусогнутых ногах, автомат он держал в боевом положении и был налегке, то есть его передвижение не сковывал рюкзак, обычный для этих мест. По всему выходило, что мальчик знал о наемниках, и в его планы не входило показываться им на глаза. А что же тогда твою дивизию входило в его планы? Логично было бы предположить, что пацан решил прийти на выручку Моти и Маше. Но зачем? Какой ему интерес и откуда он знает, в какую ситуацию они попали? Или его послал Сюр? Но, простите, с каких пор ребятня в зону полезла? Ни один уважающий себя сталкер, а не уважающий тем более, не поведет через периметр ребенка без очень веских на то причин. Так что мальчишка либо вундеркинд и сам просочился, либо он галлюцинация. А чтобы это узнать, надо постараться как-то привлечь его внимание, например, лазерной указкой. Лазерный целеуказатель со сменными подошвами собственного изготовления под любое крепление Мотя всегда таскал на поясе. Ситуации в жизни бывают разные, а жизнь в зоне настолько непредсказуема, что, пожалуй, сам Творец не поручился бы за завтрашний день. Только действовать надо быстро, чтобы пацан не успел подойти настолько близко, что Моте придется вставать и представать пред ясные очи наемников, что в сложившихся обстоятельствах весьма небезопасно. Включив лазер, он попытался привлечь внимание мальчишки, направляя пучок на землю перед ним. Тот двигался достаточно профессионально для пацана, не служившего срочную, и поймать его не удавалось. Откуда только набрался? Пришлось предугадывать, какое укрытие он выберет следующим. И с третьего раза это удалось. Когда мальчишка нырял за очередной чахлый куст, похожий на перекати поля, только раз в пять больший, он, наконец, заметил красную точку лазера и, выглянув с другой стороны, нашел взглядом Мотю. — Ты кто? — жестом спросил Мотя. — Свои, — также жестом ответил пацан. — Внизу пятеро, вооружены хорошо. — Понял, я начну, ты поддержишь. — Принял. — Мои эти, — пацан рукой повел вправо от себя. — Ты берешь левых. — Принял. Кивнул Мотя и, показав на часы, поднял растопыренную ладонь. — Готовность 5 минут. Не мешкая, он подбежал к рюкзаку, вынул из клапана коллиматорный прицел и быстро установил на место снятого оптического. Вести бой на короткой дистанции удобнее, когда имеешь хороший угол обзора и цель находишь быстро, а не выискиваешь в размытой и сильно приближенной картинке. — Курсант Пугач к стрельбе готов, — по привычке отрапортовал Мотя. Не вслух, конечно. И приготовился к стрельбе. Первой мишенью он наметил себе командира. И не потому, что из-за его гибели группа наемников утратит боеспособность. Мотя не был столь наивен, чтобы на это надеяться. А потому, что прятался за старым УАЗиком, дверь которого с легкостью прошивал его Хеклер-Кох калибра 7,62. Когда истекли 5 минут, отведенные им на подготовку, Мотя уже сидел на корточках, готовый в любой момент выскочить из-за бортика, как чертик из табакерки, и нести смерть тем, кто посмел встать у него на пути. Мальчишка задержался с атакой всего на пару секунд. Первым же выстрелом «Во дает!» — стрелок ворошиловский, уложив своего флангового. Мотя высунулся по пояс из-за бортика и всадил две пули в дальнюю от себя дверь того, что раньше гордо именовалось советским джипом, и тут же попытался достать крайнего со своей стороны, но наемник успел спрятаться за бетонные швеллеры и дать очередь в ответ, которая ушла далеко в сторону от сталкера. Отлично, шансы не просто уравнялись, а выросли многократно, и сталкеры получили преимущество, несмотря на все еще численное преимущество наемников. 10 негритят решили пообедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. Опомнившиеся после первого шока наемники открыли шквальный огонь в сторону того места, откуда стрелял мальчишка. Хе-хе, не такие уж они и профессионалы, как думал Мотя. Разве можно забывать о его, Мотином, существовании и так подставляться? Он сменил позицию и уже с угла здания открыл огонь по наемнику, который весьма неосмотрительно подставился под пули свою спину. Мотя был воспитанным человеком и не смог не ответить любезностью на любезность, послав целых 2 воздушных поцелуя калибра 7,62 прямо в цель. И их осталось 2. Не став снова менять позицию, Мотя решил достать дальнего от себя врага, того, что прятался слева в одноэтажном квадратном здании, по-видимому, ранее служившем диспетчерской. Взяв на прицел оконный проем, он стал ждать момента, когда наемник попробует высунуться. И чуть было за это не поплатился. Тот, что прятался за швеллерами, его подстрелил бы. Только неимоверное везение и ангел-хранитель помогли Моте избежать смерти. Часть вторая. Человек двигался быстро и бесшумно, словно скользил на воздушной подушке. Ни один кустик не шелохнулся на его пути, ни один сучок не треснул под подошвой берц. Если бы он в таком виде заявился в бар, одни его подняли бы на смех, а другие покрутили бы пальцем у виска, презрительно сплюнув. Человек был одет в довольно щегольской камуфляж, явно не предназначавшийся для глубоких рейдов в зону. Из распахнутого ворота псевдовоенного рейлгана выглядывала банальная тельняшка, а вся его защита состояла из черной банданы, серого грязного пыльника и армейского жетона, нарочито болтающегося на виду. Если бы на крыльце у бара сидели Медвежонок и Агапоша, неразлучная парочка местных дурачков, зарабатывающая на жизнь побрехинками из собственного героического прошлого и облапошиванием туристов, то между ними мог бы состояться следующий диалог. — Вишь ты, — сказал бы Агапоша, — гляди, какой сталкереныш выискался. Что думаешь, дойдет он, если случилось бы, до янтаря или не дойдет? — Дойдет, — отвечал бы Медвежонок. — А до Припяти, я думаю-то, не дойдет? — До Припяти не дойдет. Человек, скажем прямо, выглядел нелепо, но это его беспокоило меньше всего. Главной его задачей сейчас было незаметно подобраться как можно ближе к ангару, возле которого велась перестрелка. Выйдя на расстояние прицельной стрельбы, человек снял штурмовую винтовку с плеча и приник к окуляру оптического прицела.